Глава шестая. Я вот как стояла, так и осталась стоять, в общем. Потому что мне Накшас явно какой-то неправильный попался. Эйвы не раздеваются для этого их благословения понравившегося мужчины. Он что, не в курсе? Но я видела его тренировку. У меня против такого, вздумай он настоять на своем, шансов нет. Совсем. Я перевела дыхание и бросила взгляд ему вслед. Накшас был уже в бассейне, по пояс. Мгновение, и под водой скрылась мужская, с красивой прорисовкой мышц, смуглая спина, плечи. Я часто заморгала, отчего-то снова бросила в жар. С усилием отвернулась. А он и вправду быстрый. А может, краску смывает? Молнией метнулась через всю комнату. Попробовала повторить трюк с отъезжающей в сторону дверью. Тщетно. Моей ладони стена ожидаемо не послушалась, что и неудивительно, впрочем. А вот я, кажется, допрыгалась. И... да, все-таки секс у меня явно будет. Этот Накшас, кажется, слов на ветер не бросает. И если уж он меня сюда привел и эту стену забаррикадировал... Что-то не так? Оглядываюсь и сглатываю. И не смотрю нежировных, аккуратных, до безобразия симметричных кубиков, по которым стекают водные дорожки, нет. И на капле на смуглой, очень гладкой на вид и правильно мускулистой, прямо как мне нравится, груди, не смотрю от слова совсем. И вообще, я в глаза ему смотрю. И пусть будет стыдно тому, кто плохо обо мне подумал. Мотаю головой, вспомнив, что мне вообще-то вопрос задали. Заодно подмечаю, что краска на Накшасе так и не смылась. Водонепроницаемая, значит, ага. А пучок на голове он свой распустил, и теперь жесткие пружинками волосы смешно топорщатся в разные стороны, и с них тоже вода капает. Тогда почему все еще одета? И он снова приближается ко мне, мягко пружиня, со своей этой хищной звериной грацией. «Эйвы не раздеваются!» Пищу в ответ, что вызывает у него улыбку. Такую теплую и открытую, что хоть и понимаю, мне тут самое время бояться начать и вообще психовать, а не могу. Вот не могу и все тут. Тоже по-дурацки улыблюсь в ответ, чувствуя себя глупо. «Так значит, ты в курсе?» Накшас приподнял брови. И в следующий миг оказываюсь у него на руках, прижатой к влажной груди. По кудрявым распущенным волосам стекают струйки воды прямо мне на грудь. И на живот, и не только на живот, в общем. И тут до меня доходит смысл его вопроса. «Конечно, в курсе!» Изображаю кровную обиду и даже ресницами под маской уязвленно хлопаю. Накшас же не повелся. Наоборот, этот гад засмеялся, запрокинув голову. Заразительно так. Я бы тоже рассмеялась просто за компанию, если бы не злилась. Совсем немножко. А почему я должна быть не в курсе? Потому что ты не Эйва, уверенно ответил он, неся меня через всю комнату. Это еще почему? Возмущенно пискнула я, когда меня резким, но каким-то очень бережным движением уложили на матрац на полу. Знаешь, «У Эйв своеобразное чувство юмора», — задумчиво проговорил он, в то время как его чуть шершавая ладонь легла на колено, выглядывающая из разреза юбки. Прикосновение воина оказалось приятным и каким-то невероятно острым. Именно поэтому они случайно забывают свои одеяния в самых неожиданных местах. Ладонь скользнула вверх, подбираясь к постыдно беззащитному, но стратегически необходимому для лишения девственности месту, и я, накрыв его руку своей, выдохнула. «К чему ты клонишь?» «К тому, что многие девушки этим пользуются». Он улыбнулся, склоняясь к моей маске так низко, что я невольно отпрянула «бы», но некуда было. «В своих корыстных целях». «Никакой корысти у меня и в мыслях не было», выпалила я. Накшас убрал руку с бедра, аккуратным движением вынул из-под моей головы смятую шапочку и отбросил ее в сторону. А мне просто интересно, кто оказался таким смелым и таким прытким, чтобы выдать себя за Эйву? И в его голосе совсем никакой злости, только интерес. Но и снисхождение какое-то, что ли. Не обидное. «А ты всех здесь знаешь?» — настороженно спросила я. «А это важно?» Молчу. «Потому что важно, черт меня бери. И потому что я, кажется, попала. Меня сейчас не только чести девичьи лишат, но и рассмотрят во всех ракурсах, а потом лорду доложат. Или не доложат? Вряд ли уместно заниматься, интимом с леди, и уж тем более перед лордом хвастаться такими вещами». «Не бойся», — тихо сказал он, и рука легла на... будем считать, что налив. Легонько сжала, заставив ахнуть и чуть выгнуться ему навстречу. Затем медленно и очень нежно прошлась по животу и снова остановилась на бедре. «Никто не узнает о твоем секрете, Эйва». «Даже лорду не скажешь», — вырвалось у меня. На секунду лицо Накшаса стало серьезным. «Клянусь», — пообещал он. И вдруг подмигнул мне. «Кроме того, единение с Эйвой священно, о таком не говорят, и я не скажу». Не успела я выдохнуть почти с облегчением, потому что тут только два варианта, или поверить, или... смотри, вариант один, других попросту нет. Накшас добавил коварно. «При одном условии». «Каком?» «Я сама готовность. Ты позволишь снять эту маску и все остальное». Я сглотнула. «Ну вот как ему объяснить, что не могу я? Не могу и все тут. А если не сниму?» Накшас посмотрел серьезно и покачал головой. «Я не насильник, Эйва». Видимо, мое молчание истолковали как недоверие, потому что Накшас спросил: «А если я принесу кровную клятву безликой? Клятву, которую не смогу нарушить?» Я пожала плечами, но снова промолчала, потому что любопытно же, что за клятва такая? Того, что Накшас выкинет в следующий момент, я точно не ожидала. Он сел рывком. В руке его блеснуло лезвие. Свист, и в следующий миг с его ладони на предупредительно вытянутой за край кровати руки прямо на пол закапала кровь. «Кровь от крови Накшасов, плоть от плоти древних драконов, я клянусь безликой никому не выдавать твою тайну, выдающая себя за Эйву. Никто и никогда не узнает от меня о том, что случилось в стенах этой комнаты». Накшаса окутало мерцание, похожее не то на туман, не то на скопление крохотных тусклых звездочек, а я... Я уже видела такой туман и слышала эту клятву, и... видела, что было с тем, кто приступил ее. А еще я оценила формулировку клятвы. Накшас не знал, кто под маской, но был точно уверен, что я не Эйва, и поклялся хранить тайну, выдающей себя за Эйву. И это было приятно.